Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Мы с вами подходим к развязке одного из, может быть, последних моих подвигов на службе у императора, потому что мы обеспечиваем, мы вместе. Я до сих пор краснею от гордости, что могу произнести вместе эти слова. Мы с императором ехали шагом вместе через лес Фонтенбло, пока, наконец, не очутились у голубятни. Справа от выломанной двери стояли у стены три лопаты. И при виде их на глаза у меня навернулись слезы. Я вспомнил о тех, для чьих рук они были предназначены, для погибших товарищей. Император схватил одну, я другую. «Скорей», — сказал он, — «мы должны вернуться во дворец до рассвета». Мы выкопали яму, засунули бумаги в мою пистолетную кобуру, чтобы предохранить их от сырости, положили ее на дно и засыпали землей. Потом тщательно разровняли землю, а сверху навалили большой камень. Смею вас заверить, что с тех пор, как император молодым артиллеристом готовил своих подчиненных к штурму Тулона, ему не доводилось так поработать руками. Он начал утирать лоб шелковым платком задолго до того, как мы закончили дело. Первые серые холодные лучи утреннего света уже пробивались меж стволов, когда мы вышли из старой голубятни. Император положил мне руку на плечо, и я стоял, готовый помочь ему сесть на коня. «Мы оставили бумаги здесь», — сказал он торжественно, «и я хочу, чтобы самую мысль о них вы тоже оставили здесь. Пусть воспоминание о них совершенно исчезнет из вашей головы и оживет лишь тогда, когда вы получите прямой приказ, собственноручно написанный мной и скрепленный моей печатью. А сейчас вы должны забыть все, что произошло. Я уже забыл, ваше величество». Мы доехали вместе до окраины города, и там он приказал мне покинуть его. Я отдал честь и уже поворачивал лошадь, когда он меня окликнул. «В лесу можно легко спутать страны света», — сказал он. «Скажите, а мы не зарыли их в северо-западном углу?» «Что зарыли, ваше величество?» «Бумаги, разумеется», — сердито воскликнул он. «Какие бумаги, ваше величество?» «А, тысяча чертей! Да мои бумаги, которые вы мне вручили! Я, право, не понимаю, о чем ваше величество изволит говорить». Он побагровел от гнева и тут же рассмеялся. «Молодец, бригадир!» — воскликнул он. «Я начинаю верить, что вы такой же хороший дипломат, как и военный. А это в моих устах высшая похвала». Вот какое это было удивительное приключение, и с тех пор я стал другом и доверенным лицом императора. Когда он вернулся с Эльбы, он решил выждать и не выкапывать бумаги, пока его положение не упрочится. И они так и остались в углу старой голубятни, когда он был сослан на святую Елену. Там он вспомнил про них и пожелал, чтобы они попали, наконец, в руки его приверженцев, и написал мне, как я узнал впоследствии, три письма, но все они были перехвачены охраной. Тогда он предложил, что сам будет содержать себя и своих приближенных, ведь он был богатый человек, если хоть одно его письмо пропустят, не распечатывая. Но в этой просьбе ему было отказано, и до самой его смерти в 21-м году бумаги оставались там, где мы их спрятали. Я рассказал бы и о том, как мы с графом Бертраном откопали их, и в чьи руки они в конце концов перешли, но это дело пока еще не кончено. Когда-нибудь вы еще услышите об этих бумагах и увидите, что великий человек, который давно в могиле, до сих пор способен привести в содрогание Европу. И когда этот день наступит, вы вспомните Этьена Жерара и расскажете своим детям, что слышали про это удивительное дело из уст человека, который один из всех принимавших в нем участие остался в живых. Человека, которого искушал маршал Бертье, который был впереди в отчаянной скачке на парижской дороге, удостоился объятий самого императора и ехал с ним в лунную ночь по лесу Фонтенбло. Ну что ж, друзья мои, на дворе глухая зима, птицы не щебечут. Но, может быть, вам будет приятнее погулять на улице, чем слушать рассказы старого немощного солдата. И все же не грех вам сохранить в памяти то, что я говорю, потому что еще много раз будет наступать зима, за ней весна, будут лопаться почки, петь птицы, прежде чем Франция увидит второго такого повелителя, как тот, которому мы с гордостью служили. Пока же мы расстанемся совсем ненадолго, и, если вы не будете возражать, мы перейдем к другим моим славным приключениям и небезопасным. Так что до встречи. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.